Таинство елеосвящения. Одной из множества загадок, возникших перед учеными 20 века, были маленькие глиняные сосуды, которые находили повсеместно в древних погребениях эпохи неолита. Для чего-то древний человек полагал в могилу усопшего, вне зависимости от его положения в обществе, небольшой сосуд с растительным маслом. Конечно, легче всего было решить, что примитивное сознание наших предков рисовало картины загробной жизни, где также требуется пища, как и на земле. Однако этому мешало отсутствие других продуктов. Да и что мог дать этот маленький флакон? Потребовались годы, чтобы решить эту загадку древности. Хотя ответ находился, как обычно, совсем рядом. Оказалось, та же самая идея вот уже на протяжении 2000 лет лежит в основе одного из таинств церкви – таинства елеосвящения. Для жителей жарких стран оливковое масло, или по-славянски елей, не только продукт питания. Под палящими лучами солнца кожа быстро теряет эластичность, трескается, облезает. Солнечный ожог может привести и к тяжелой болезни. Человеку, который должен был работать в поле весь день летом, когда солнце совершенно испепеляет, и стоит такая жара, что можно трудиться лишь в набедренной повязке, елей был абсолютным условием выживания. Масло для притирания на Переднем Востоке давали рабам наравне с хлебом и чесноком, иначе они были бы совершенно нетрудоспособны. Елей ослабляет солнечные лучи, смягчает кожу и тем самым позволяет человеку жить в условиях нещадно палящего солнца. Но неужели древний человек собирался загорать, да еще и с косметическим маслом, на том свете? Конечно же, нет. В греческом языке слова «оливковое масло» и «милость» произносятся почти одинаково. «Элеон» и «элеос». Такая близость понятия не случайна, ведь солнце у множества народов было символом высшего божественного бытия. Солнце не только дает жизнь, оно может стать и испепеляющим, уничтожающим все живое. Но ведь и Бог не безразлично относится к человеку. Приближение грешника к Богу после смерти – словно испепеляющие лучи солнца, от которых укрыться некуда. Для того, чтобы не сгореть от божественного праведного гнева, требуется милость. И знаком этой милости и был сосуд для масла в погребениях неолита. Его полагали в могилу как символ защищенности немощного греховного человека божественной милостью и состраданием. Этот глубокий символизм елея сохранился в христианстве и по сей день в таинстве елеосвящения. Оно ведет свое начало от апостолов, которые, получив особую силу от Иисуса Христа, многих больных мазали маслом, и они исцелялись. Один из 12 учеников Христовых, апостол Иаков, так говорит об этом таинстве. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Это таинство на Руси получило также название «соборование», поскольку его совершает собор священников. В этом таинстве через молитву священников и семикратное помазание освященным елеем главных частей тела, у Бога и спрашивается особая милость к болящему. Елей, считавшийся знаком милосердия Божия, смешивается с вином. Тем самым вспоминается евангельская притча о милосердном самарянине. Из молитв на еле у освящения становится ясно, что в таинстве ожидается исцеление прежде всего души, которое должно принести исцеление и телу. Болезни всегда плод греха, состояние нашей удаленности от источника жизни Бога. Но если осознаваемые нами грехи прощаются и искореняются исповедью, то для избавления от забытых или даже неведомых грехов и существует в церкви таинство елеосвящения. Словно вспоминая потребность в особой милости Божьей перед лицом смерти, эти загадочные сосуды с елеем в древних погребениях, таинство соборования всегда совершается прежде всего над тяжело болящими людьми. Соборная молитва очистит душу от греха, елей милости Божьей уврачует душевные язвы, и преображенной божественной силой больной либо восстанет от одра болезни, либо перейдет с чистой совестью в мир иной. О Господи, как совершенны дела Твои, думал больной. Постель и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу платок теребя. О Боже, волнение, слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающим на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаюсь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, футляр.